Глава 15. Визит к бабушке. Рэй попрощался с кузеном и направился в сторону агентства госпожи Тины Кивур. Не спешил. До конца рабочего дня хватало времени, а к встрече следовало подготовиться, обдумать вопросы и нить разговора. До дрожи в руках хотелось произвести впечатление на Марли. Хотелось, чтобы она увидела его и пожалела, что отвергла ухаживание и предложение руки и сердца. Передумала, решила переиграть. С радостью пошел бы ей навстречу. Возможных кандидаток в невесты хватало. Рэй составил длинный список и проходился по нему время от времени, но мысли о Марли не отпускали все те дни, что они не виделись, и портили весь расклад. Любая из невест проигрывала в сравнении с пугливой Кикиморой. Хотелось поразить ее, очаровать и лишить разума. Рэй не думал о Марли постоянно, но, вспоминая, прикидывал, куда можно сводить девушку и что показать ей интересного. В какой-то момент он даже решил, что заведет с ней необременительный роман, чтобы успокоиться, но запретил себе пустую трату времени. Галка напротив имени отказавшей женщины не стоила потерянного наследства. В конце концов, Рэй смирился. Собрался дождаться перевода договора, посмотреть на Марли еще раз и подумать, что делать. Время в разлуке обещало охладить мысли и желания. Ждать давно надоело. Бабушка неясно от чего затягивала с переводом, а других предлогов увидеться не находилось. Нельзя было даже вернуть документы в агентство. Правила не позволяли делать это сразу. Существовал стандартный срок рассмотрения. Сегодняшний визит подвернулся очень кстати, и Рэй собирался выжать из него все возможное. Помедлил у входа, проверяя, все ли в порядке с одеждой, в очередной раз заправил за ухо непослушную прядку и позвонил в дверь агентства. Улыбнулся мысли, что сейчас напугает Марли в очередной раз. Она, небось, решит, что он пришел повторить свое предложение спустя время. Скрипнула дверь, и девушка взглянула на него сквозь узкую щель. Сообразив, кто пришел, поспешила впустить его внутрь. «Как хорошо, что это вы!» — сообщила вместо приветствия, когда Рэй затворил за собой дверь. «Что-то случилось?» — гость нахмурился. Где-то на задворках разума кольнуло укором, что из-за его попустительства Нарлаи все-таки добрались до девушки и сотворили с ней какую-нибудь пакость. Рэй осмотрел Марли с головы до ног. Хвала саду, выглядела она как обычно, мило и легко, только немного испуганно. В ее темно-зеленых глазах застыло настороженное внимание, но не больше. Рэй посмотрел вокруг. В приемной, к счастью, тоже все было в порядке, по крайней мере, на первый взгляд. «Ничего особенного», — собеседница запнулась на миг и покрылась легким румянцем. «Вайлис сегодня с утра прислал записку, что зайдет за мной после работы. Жаждет прогуляться и поговорить, а я не хочу видеть его, хоть плачь, и уйти с работы раньше времени не могу». «Он все еще не оставил вас в покое?» «Оставлял. Но, видимо, убедился, что вы исчезли окончательно, и ринулся в бой». Марли прикусила уголок губы. «Я, похоже, отвлекаю вас. Что вы хотели? Вряд ли пришли сюда, чтобы узнать, как мои дела». Рэй покачал головой. Сейчас Марли казалась чудом удравшим от кота воробушком. Страх сменили напускная удаль и готовность чирикать резко и громко. Он подавил желание успокаивающе погладить ее по голове. «Я хотел расспросить вас», — начал осторожно, — «о медальоне госпожи Кивор. Но если вы не против, я бы с радостью поужинал в вашей компании. Что скажете?» «Пойдемте, угощу вас чаем». Девушка проигнорировала вопрос и поманила гостя в дальний кабинет. «Все равно сейчас нет и не намечается посетителей. Что до медальона, мне нечего добавить. Я рассказала все, что знаю». Рэй кивнул и пошел следом. Не стал отказываться от предложения. Да, пить из местных чашек не так приятно, как из домашних или родительских. Но зато есть шанс, что Марли согласится продолжить вечер в каком-нибудь милом местечке. «Могу я взять медальон на пару дней?» — поинтересовался, когда они подошли к маленькому круглому столу с бумагами, и Марли указала ему на кресло около. «Если вы поклянетесь вернуть его. Договора я так и не увидела, хотя прошло больше недели. Простите, бабушка немного переоценила свои силы. Кстати, можем после ужина заглянуть к ней на бокал нектара или вместо ужина, как удобнее». Рэй остался стоять в полушаге от Марлиты. От нее знакомо пахло летним лугом с полынной горечью, и отдаляться не хотелось. «А это не будет обременительно?» — поинтересовалась она. «В прошлый раз вы говорили...» «Нет, сегодня бабушка принимает гостей», — перебил Рэй. «Я подумаю, пока мы пьем чай», — улыбнулась Марли. Потом приблизилась к рабочему столу, взяла свою сумку и вынула оттуда медальон, протянула гостю. «Полагаюсь на вашу честь. Вещь мне не принадлежит, и я бы не хотела, чтобы с ней что-нибудь случилось. Клянусь, верну ее послезавтра в целости и сохранности», — заверил Рэй, взвесил прохладный диск в руке и спрятал его в карман куртки. «Могу помочь вам с чаем, если хотите». «Не нужно, спасибо». Она неловко улыбнулась и попыталась обойти гостя, чтобы попасть в другой конец кабинета. «Подождите тут». Рэй скользнул взглядом по ее лицу, беззастенчиво разглядывая каждую деталь. Ее миндалевидные зеленые глаза, тонкие губы, изящный нос и хрупкие, укрытые льняной тканью плечи. Он специально неловко подвинулся, загораживая путь, и с жадностью вдохнул ее аромат. Показалось, никогда прежде они с Марли не оказывались так близко, лицом к лицу, при свете дня. А потом краем глаза Рэй заметил в приемной входящего без приглашения визитера. Вайлис воплотил свою угрозу в жизнь. Хлопнула дверь. Марли вздрогнула и развернулась посмотреть, кто пришел. Рэй шагнул в сторону, позволяя ей осуществить желаемое, скользнул руками от талии девушки к шее, зафиксировал ее голову и впился в губы поцелуя, мысленно прикидывая, видит Марли вход или нет. Конечно, потом она будет возражать и ругаться, зато сейчас бывший жених получит такой удар по самолюбию, что не оправится даже через сотню дней. Не стала сопротивляться. Похоже, тоже заметила визитера и решила подыграть. Осторожно положила ладони Рэю на плечи и раскрыла губы, позволяя вытворять, что вздумается. Эльф запретил себе закрывать глаза. Выпускать Вайлиса из виду не следовало. Гость застыл у двери, раздумывая, как поступить. Рэю захотелось застонать. Обстоятельства требовали действий, а у него не хватало сил оторваться от нежных губ зеленоволосой прелестницы. На миг прижал ее к себе, наслаждаясь близостью, чмокнул в уголок губ, вздохнул, знакомо собираясь силами, и дернулся в сторону мужчины. Ухватил Вайлиса за горло и придавил к стене. Улыбнулся, радуясь, что все выходит не только на тренировках, сжал пальцы сильнее и прошил мужчину взглядом. В книгах говорилось, что взгляд эльфа пугает больше, чем оружие. Рэй не верил, но упускать еще одну возможность воздействовать на соперника не собирался. «Кто послал вас сюда?» — поинтересовался грозно. «Зачем пришли?» «Я хотел встретиться с лягушечкой», — выдавил Вайлис. «Марли, скажи ему, лгун и жаба». Рэй поиграл пальцами, чтобы собеседнику стало еще неприятнее. «Я видел вас с Нарлаями». «Не сегодня». Вайлис, кажется, очнулся от напавшего оцепенения и попытался высвободиться из захвата. Тщетно. Выходило слишком неуклюже, как у неумеющей драться девушки. «Это в прошлый раз они заплатили мне, чтобы я увел Марли из дома. Они клялись, что не хотят ничего дурного. Сказали, что госпожа Свентум взяла их вещицу и прячет у Марли в комнате». «Деньги, вижу, помогли тебе поверить в несусветную чушь», — подала голос Марли, и Рэю показалось, что сейчас она подойдет к бывшему и воспользуется его беспомощностью, влепит звонкую пощечину. «А зачем пожаловали сегодня?» — продолжил эльф. Ему тоже захотелось вмазать визитеру хорошенько. «Вам же сказали, вас не хотят видеть». «Не ваше дело. Отрастили уши и думаете, можно вести себя как вышибала в дешевой забегаловке?» Рэй усмехнулся. Вышибала в забегаловке, в общем-то, неплохой вариант. Драться соперник не умеет, а норову будто уложит всех одной левой. Сильнее сжал его шею. Пусть потом смотрит на синяки и вспоминает встречу. «Если я еще раз увижу вас рядом с Марли, я отделаю вас так, что вас не узнают без магии. Это понятно?» «Понятнее некуда». Вайлис прикрыл глаза, видимо, стараясь избавиться от неприятных ощущений. «А теперь я вас отпущу». Криво осклабился Рэй и, наслаждаясь производимым эффектом, потащил визитера через кабинет к открытому окну. Прежде чем соперник успел что-то понять и возразить, выкинул его на улицу, прямо на растущие внизу кусты. Вайлис выругался и поспешил встать на ноги. Похоже, собрался затянуть длинную речь, но Рэй демонстративно захлопнул створки окна. «Там же мог быть пушистый трескун», — с упреком заметила Марли. «Он до сих пор приходит время от времени». «Это очень ловкие зверьки», — поспешил успокоить Рэй. «Если он был там, то успел удрать. Не волнуйтесь». Остановился спиной к окну и принялся рассматривать девушку. Похоже, происходящее заставило ее волноваться. На бледных щеках Марли выступил румянец, а в глазах застыло нерешительное любопытство. Рэй улыбнулся. Показалось на миг, что она ждет продолжения поцелуя. Что ж, он тоже не имеет ничего против. Протянул руку погладить ее по щеке, но Марли отступила на шаг. «Я сейчас принесу чай», — заверила она и почти бегом направилась к двери в другом конце кабинета. На этот раз перехватить ее якобы невзначай не было никакой возможности. Рэй обозвал себя неумелым юнцом. Не было и нет ничего проще, чем продолжить только что прерванный поцелуй, а он умудрился упустить возможность. Все-таки зря они старым заключали пари на воздержание. Оно плохо сказалось даже на самых простых навыках. Вздохнул и уселся в кресло около маленького круглого стола. Все-таки от необременительного романчика им с Марли не уйти. Марли задержалась в хозяйственном закутке, делая вид, что хлопочет над чаем. Хотелось урвать несколько мгновений, чтобы прийти в себя. И после поцелуя, и после наблюдений за эльфом в деле. Она прекрасно знала, что, несмотря на свой изящный вид, ушастые чуть сильнее и могут двигаться быстрее любого из жителей Линтонгтона, но никогда не думала, что настолько. Марли и сама не сразу сообразила, что происходит, не то что Вайлис. Впрочем, по делам. Она давно просила бывшего оставить ее в покое, внял бы ее просьбам, не летел бы выброшенным из окна мусором. Вздохнула и потянулась за чашками. С поцелуем тоже вышла неожиданность. Жаль, только получилось слишком кратко, и она не смогла распробовать. Каково это — целоваться с эльфом? Не то чтобы она рассчитывала на что-то серьезное, но не отказалась бы удовлетворить любопытство. Со дня на день закончится действие любовного зелья, и Рэй наверняка и стоять-то рядом не захочет, не то что обнимать ее и одаривать лаской. Махнула рукой. Торф с ним. Помог избавиться от Вайлиса — уже хорошо. Отстанет от агентства — будет просто великолепно. А поцелуи она наверстает где-нибудь в другом месте с более подходящим кавалером. Позже. Взяла поднос с чашками и вернулась в кабинет госпожи Тины. Поставила посуду на стол, убрала подальше заготовки договоров и уселась напротив гостя. «Хочу поблагодарить вас за помощь с Вайлисом. Признаться, за последние дни он меня утомил. На вашем месте я бы подумал, что ему от вас нужно». Рэй поймал ее взгляд, и Марли стала не по себе. Не кстати заскреблось желание продолжить поцелуй. И попытался выяснить, что ищут Нарлаи в вашей комнате. Марли схватила чашку и сделала два торопливых глотка. «На всякий случай». Только обожглась и почти не почувствовала вкус жидкости. Рэй усмехнулся и продолжил. «Принимаю вашу благодарность и настаиваю на совместном визите к бабушке сегодня. Подозреваю, если вовремя не внести ясность с Нарлаями, дальше будет только хуже. Что скажете?» Марли снова приложилась к чашке. К счастью, желание поцеловать его отпустило, и сердце перестало скакать, почуявшей опасность лягушкой. «Хорошо. Только дайте слово, что подскажете мне, если я что-то сделаю не так. Клянусь». Рэй накрыл ее лежащую на столе руку своей и подмигнул. «Спасибо». Марли высвободила руку и торопливо спрятала ее под стол. Еще не хватало потерять голову от его тепла. Влюбляться стоит в мужчин своего круга, будет и меньше слез, и меньше пятен на репутации. «Не поделитесь, зачем вам медальон?» «Хочу сравнить с другим». Собеседник отпил немного и улыбнулся. «Отличный чай. Одна знакомая показала похожую вещицу, и мы с кузеном пытаемся разобраться, откуда она взялась. Незнакомая вещица. А ваш кузен, он...» «Тарелиалий Морлок. Вы, должно быть, знакомы. Он думал с вашей помощью найти супругу и приходил сюда. Кажется, припоминаю, приятный мужчина». Марли состряпала улыбку. Конечно, она его запомнила. Она помнила всех, кто уносил шаблон договора и не возвращался. «Полагаю, за супругой для него дело не станет. Он уже нашел свое счастье», — Рэй вернул улыбку. «Из свободных красавцев остался лишь я». Марли хихикнула. Самомнению собеседника можно было только позавидовать. Мужчина покачал головой и снова приложился к чашке. Девушка вздохнула и приготовилась к долгой, ничего не значащей болтовне. Вопреки ожиданиям, за беседой остаток рабочего дня просочился водой сквозь песок, незаметно, быстро и бесследно. Марли смеялась над байками Рэя про работу эльфов при дворе, поддакивала и задавала вопросы. Кавалер терпеливо отвечал, пояснял и охотно делился мыслями. А еще спрашивал ее о родном городе, о родственниках и о семье. Марли не заметила, когда выложила ему все про родителей, тетушку и свой переезд в столицу. За разговором они заперли агентство и пошли в сторону дома бабушки Рэя. Всю дорогу мужчина по-свойски шел рядом и продолжал развлекать спутницу. Марли окончательно перестала волноваться и вспомнила, что они идут в гости к солидной эльфийке только на подходе к небольшому дому с заросшим садом. На миг замерла в нерешительности у калитки, но Рэй без лишних слов взял спутницу за локоть и увлек за собой. Марли втянула носом дурманящую цветочную свежесть и решила: «Будь что будет». Слуга, пожилой человеческий мужчина, встретил их с благожелательным равнодушием и почти сразу пригласил в библиотеку. «Похоже, ужинать придется в другом месте», — шепнул Рэй на ухо, пока они шли по длинному коридору с яркими картинами на кипенно-белых стенах. «В библиотеку приглашают ненадолго и только по делу». «Тогда же лучше», — ответила Марли едва слышно. Мысль о совместной трапезе с родственницей Рэя скорее пугала, чем будила любопытство. «Да, с радостью поужинаю с вами вдвоем». Марли собралась отшутиться, но они как раз подошли к изящной двустворчатой двери, и слуга распахнул обе части, приглашая войти внутрь. Прикусила губу и замедлила шаг. Рэй легонько подтолкнул ее вперед и почти обнял за талию. Марли не стала отстраняться. Не отводя взгляда, смотрела на хозяйку библиотеки. Кажется, никогда еще не видела близко существ такого возраста. Среди эльфов хватало тех, кто постарше, но на глаза они попадались редко, да и отличить их от прочих было почти невозможно. Возраст, стоящий в нескольких шагах эльфийки, читался без труда. Нет, она, как и другие, была прекрасна. Точёная изящная фигура, юные правильные черты лица, шлейф тяжелых русых волос, падающий чуть ли не до колен, но ее взгляд не оставлял никаких сомнений. Она много видела и на происходящее сейчас смотрела с легкой, слегка надменной насмешкой. Марли напомнила себе о госпоже Утриш, Той тоже выпало немало, но она выглядела обыкновенной красавицей, а не видавшей виды богиней. «Здравствуйте», — Рэй перешел в наступление. «Мы насчет договора. Позвольте представить. Это милая девушка Марлита Круде. А это моя бабушка, госпожа Томлок. Лучше просто Деслейти Кора». Эльфийка улыбнулась. «Рада знакомству. Присаживайтесь на диван». Марли тряхнула головой, приводя себя в чувство. Хвала болотам! Улыбающаяся эльфийка подрастеряла налет времен и стала походить на обычную ушастую женщину в великолепном, расшитом тонким кружевом платье. Диван нашелся без труда, стоял чуть поодаль от письменного стола. Хозяйка дома дождалась, пока усядутся гости, и устроилась на кресле рядом. «Не готова отдать договор сейчас, Рэй», — пустилась в объяснение эльфийка. «Там есть несколько абзацев, которые я не могу перевести сходу. А нужные книги из королевской библиотеки привезут только послезавтра. Надо подождать, сам понимаешь, там никогда не бывает быстро». «Может, тогда вы хотя бы расскажете, что успели перевести?» Поинтересовалась Марли и тут же мысленно обозвала себя невоспитанной выскочкой. Кто знает, как принято у эльфов, и можно ли вообще задавать вопросы в подобных случаях. «Вы, полагаю, родственница госпожи Тины Кивор?» — поинтересовалась хозяйка дома. «Племянница», — соврал Рэй вместо Марли. Эльфийка кивнула, всем своим видом показывая, что не станет ничего скрывать от родни. «Ваша тетушка составила очень подробный договор. Не понимаю, как она сделала это, не зная норлайского, но, надеюсь, вы мне со временем объясните. Договор подбора пары с некоторыми, скажем так, особенностями». «Какие там могут быть особенности?» — Марли прищурилась. Не знала, что агентство оказывает необычные услуги. Всегда казалось, госпожа Тина изо всех сил держится уже привычных форм. Разве что Нарлаи заплатили ей сильно сверх обычного. «В договоре ваша тетушка разрешает клиенту воспользоваться своим кикиморским даром для поиска пары. Нарлаи не владеют такой магией». «Такой? Нет». Эльфийка заправила за уши набежавшие на лицо пряди, и Марли невольно улыбнулась. Рэй заправлял их точно так же. «Но она разрешает воспользоваться ей с помощью норлайского артефакта. При этом дальше четко оговаривается, что можно делать и что нельзя. Вот с этими пунктами у меня пока сложности. Много названий, которые давно не в ходу». «Спасибо». Марли задумалась. Никогда даже не предполагала, что норлаи умеют запросто пользоваться чужой магией. «Уверяю, они могут так много, что нам и не снилось». Хозяйка дома поднялась на ноги. «Рэй, Марлита, прошу меня простить, и не думайте, что выгоняю вас, но сейчас ко мне придет очень важный визитер. Обещаю, перевод будет сразу, как я проясню непонятные мне моменты». Рэй ехидно ухмыльнулся, но вслух ничего не сказал. Поднялся с дивана и подал руку Марли. «Спасибо вам за рассказ», — гостья поблагодарила хозяйку дома. «Туда, пожалуйста», — эльфийка указала на проход между стеллажами. Рэй снова взял Марли за локоть и повел в нужном направлении. Зашторенная дверь в сад пряталась в пяти шагах. Хозяйка дома заперла ее, стоило гостям выйти. Марли пожалела на миг, что при всем желании не сможет увидеть визитера Деслейти Коры Томлок. Отчего-то казалось, что к ней непременно пожалует красавец-эльф. «Чем занимается ваша бабушка, Рэй?» — поинтересовалась она, когда они отошли достаточно далеко от двери. «Всё так же преподает теорию магии. Разной, не только эльфийской. Говорят, она гроза старшекурсников Королевской академии». «Не мудрено», — Марли повела плечами. Не кстати вспомнился вид эльфийки в первый момент их визита. С такой строгой наставницей я бы тоже вела себя тише, чем болотная вода. Рэй рассмеялся. «Строгая это вам показалось. Из-за волос». «Из-за волос? Ну да». Собеседник остановился, посмотрел на Марли и подмигнул. Расскажу вам один эльфийский секрет, если вы пообещаете поужинать со мной сегодня. Идёт?» «Идёт. Мне так любопытно, что я готова согласиться даже на мелкое преступление». «Этого не нужно», — покачал головой Рэй. «Но, возможно, от вас потребуется маленькая шалость. Её я обещать не могу. Посмотрим». «Говорите уже», — не выдержала Марли. Эльфийская шевелюра отвечает за харизму своего обладателя, за первое впечатление. Если вы острижете ее коротко, то лишитесь части обаяния. Противоположный пол не будет терять разум в начале общения. «Так, но я-то тоже женщина, а не противоположный пол. Хотя насчет вашей шевелюры теперь все понятно. Ваш кузен в этом плане честнее. А если вы постриглись только что, то окружающие любого пола в первый момент общения будут замечать ваш возраст», — продолжил Рэй, будто не слышал ее замечания о себе. «Эффект длится не больше дня». «Как интересно!» — Марли решила сосредоточиться на том, что ей хотят рассказать, а не на том, что она хочет найти в словах. «И мне. И вдвойне интереснее, кому именно бабушка хотела показать себя без прикрас». «Есть надежда, что если мы пойдем быстрее, то поймаем гостя». «Вряд ли. Есть подозрение, что она все предусмотрела, и он придет через портал». Рэй снова потянул Марли вдоль тропинки к выходу из сада. «Лучше пойдемте поужинаем в каком-нибудь приятном местечке. Вы обещали». «Помню», — вздохнула девушка и добродушно усмехнулась. Рэй, конечно, выглядел как шалопай, но умел настоять на своем. Не самое плохое качество. Главное — сохранить холодную голову рядом с ним, и, возможно, ей даже удастся насладиться общением с приятным кавалером.